Глава 9. Кейт сидел на кушетке и смотрел, как Хейли играла в крестики-нолики на своем айпаде. Она занималась этим уже 15 минут и все время выигрывала. «Можно и мне поиграть?» Вместо ответа Хейли положила свой айпад на кушетку между ними и сделала первый ход. Затем хлопнула в ладоши и посмотрела ему через плечо. Кейт коснулся пальцем экрана и поставил крестик. Хейли, кажется, даже не глядя, поставила нолик. Три раунда подряд она блокировала его каждый ход и выигрывала. «Ты безжалостна! Отлично играешь, малышка!» Хейли вышла из приложения и пролистала остальные. На экране появилось приложение для общения, про которое рассказывала ему Эвери. И Кейт вспомнил, как на прошлой неделе она говорила, что никогда не слышала слов «Я люблю тебя» от дочери. Про аутизм он знал совсем мало, но, может, ему удастся. Кейт не был уверен, получится ли у него, но все же вдруг удастся кое-чему научить Хейли. Он почесал затылок и решил попытаться. «А давай замутим кое-что, только между нами». Он постучал пальцами по экрану, и появились картинки. «Можешь показать слово «я»?» Она, казалось, не слушала его, но через несколько секунд коснулась картинки с изображением, обозначающим это слово. И роботизированный голос произнес «Я». «Молодчина, малышка!» Хейли хлопнула в ладоши и вскрикнула. Кейт улыбнулся. «Ладно, а теперь покажи мне сердце». Снова небольшая пауза, после которой Хейли коснулась экрана, и голос сказал «Сердце». Это, конечно, не любовь, но достаточно близко. «Как насчет слова «ты»? Сможешь его найти?» Девочка немного задумалась и начала перелистывать картинки. «Давай я тебе помогу». Кейт протянул руку, чтобы нажать нужную картинку. Хейли оттолкнула его и сделала все сама, а голос произнес слово вслух. «Какая ты умная!» Он подвинулся чуть ближе, по-прежнему стараясь проявить уважение к ее личному пространству. «Вот так ты сможешь сказать маме, что любишь ее. Я, сердце, ты». Хейли вышла из приложения и открыла нечто, напоминающее неоновую книжку-раскраску. Она провела пальцем по экрану, и на черном фоне возникла ярко-розовая линия. Кейт понял, что его урок подошел к концу, смирился и улыбнулся. «Хочешь раскрашивать?» Он выглянул за дверь и посмотрел на холодильник, стоявший напротив кухонного стола. Однако на нем никаких рисунков Хейли не висело. «Подожди, я сейчас». Кейт прошел в комнату Хейли, порылся в ее игрушках, но не нашел ни цветных карандашей, ни бумаги. Они только переехали, и, возможно, Эвери еще не распаковала все вещи. И все же Кейда это не смутило. Он вышел на улицу к своей машине и пошарил в бардачке в поисках набора фломастеров, которыми делал пометки в историях болезни, а затем достал из багажника блокнот в линейку. Отыскав все необходимое, Кейт вернулся в дом. «Эй, малышка, зайди на секунду на кухню». После небольшой паузы она послушно выключила айпад и уселась за стол. Он разложил перед ней фломастеры с блокнотом и сел рядом. «Хочешь пораскрашивать?» Хейли не предприняла никаких попыток дотронуться до фломастеров. Тогда Кейт взял один из них и снял колпачок. Она даже не взглянула на него или блокнот, в котором Кейт стал рисовать мультяшную собаку. Получилось у него ужасно. Закончив, он подвинул блокнот Хейли, но та оттолкнула его. «Нет желания раскрашивать. Понимаю». Он снова взглянул на холодильник, вспомнив кухню в родительском доме, где вырос. Там всегда висело множество рисунков, табели успеваемости, а позже — расписание тренировок. Дверца холодильника Эвери оказалась совершенно пустой. Там не было даже списка покупок. Вздохнув, он снова посмотрел на девочку и на ее маленькие ручки, лежащие на столе. «Давай я обведу фломастером твои руки. Ты позволишь мне это сделать?» Она не согласилась и не отказалась. «Мне придется дотронуться до твоего запястья и немного подвинуть руку. Если тебе не понравится, дай мне знать». Внимательно посмотрев на нее, Кейт поднял руку Хейли за запястье, подвинул блокнот и положил на нее ладонь девочки. Ее это не смутило, поэтому Кейт зубами снял с фломастера колпачок и наклонился над блокнотом. А теперь замри, малышка. Я нарисую твою руку». Кит быстро, чтобы не причинить Хейли лишних неудобств, обвел ее крошечные пальчики и откинулся на спинку стула. К его огромному удивлению, она положила на лист бумаги и вторую руку. Кит обвел и ее. «А теперь подними ладошки. Давай посмотрим, как у нас получилось». Его предложение не вызвало у Хейли ни радости, ни скуки. Она просто встала из-за стола и с равнодушным видом вернулась в гостиную. «Ладно, сегодня никакого раскрашивания». Кейт написал на листке бумаги ее имя и дату. У Эвери не нашлось ни одного магнита, поэтому он отыскал в тумбочке скотч и прикрепил лист к холодильнику. Затем взглянул на часы. «Эй, малышка, пора смотреть вечерние мультики». Из-за спинки кушетки он убедился, что она послушалась. Кейт вывел собак из комнаты и сел рядом с Хелли. Неудивительно, что она смотрела перед сном именно эти мультфильмы. От них даже у него начинали слипаться глаза. Простенько нарисованные персонажи танцевали и кружились под монотонную успокаивающую музыку. Наконец, к его большому облегчению, пошли титры. В ее возрасте Кейт с братьями были настоящими хулиганами, постоянно придумывали разные шалости, лишь о половине из них становилось известно их родителям. Вероятно, девочки спокойнее. Он подумал, что даже если бы Хейли могла говорить, она все равно оставалась бы такой же тихой и исполнительной, как ее мама. Но у всего бывают и отрицательные стороны. Он с трудом сдержался от желания убрать ее волосы за уши, когда они упали Хейли на лицо. И ему не раз приходилось сжимать руки в кулаки, когда хотелось обнять девочку. Из-за ее нежелания смотреть в глаза и кажущейся рассеянности сложно было понять, о чем она думает. Но Кейт уже научился ориентироваться по другим особенностям поведения. После часа, проведенного наедине с Хейли, его уже начало мутить от звука собственного голоса. Он невольно задавался вопросом, как Эвери удалось продержаться 8 лет. «Это же вгоняет в такое уныние, когда ты не можешь поговорить, а любая твоя вербальная реакция воспринимается с видимым равнодушием». И все же, когда ему удавалось рассмешить Хейли, пускай этот смех и звучал так неуклюже, или когда она хлопала в ладоши и пищала, выражая радость. Это было здорово. Чтобы добиться чего-нибудь подобного, приходилось потрудиться, но зато приносило ему огромную радость. Почистив зубы, Хейли послушно пошла в свою комнату. Кейт накрыл ее одеялом и положил рядом Серафима, после чего свистом позвал за собой Фримена. В отличие от прошлой недели, Хейли сразу, без возражений, закрыла глаза. «Спокойной ночи, малышка!» Он оставил дверь немного приоткрытой и ушел в гостиную. Взяв несколько историй болезни, которые он собирался записать на диктофон, Кейт плюхнулся на кушетку. Но через 10 минут строчки начали расплываться у него перед глазами. Он вспомнил лицо Эвери в тот день, когда приехал в ее дом впервые. Она выглядела так, словно ее стукнули чем-то тяжелым по голове. Красивый рот приоткрыт, взгляд широко распахнутых глаз затуманен. А новость о том, что Хейли идет в гости к подруге, нормальная для девчонок традиция, вызвала у нее небывалое восхищение. Отложив бумаги, Кейт пошел на кухню и стал готовить кофе без кофеина, так как Эвери могла вернуться в любую минуту. Когда кофе заварился, Кейт открыл холодильник, чтобы достать сливки, и замер на месте. Там стояла упаковка с 6 бутылками пива, его любимого. Он уставился на бутылки, пытаясь вспомнить, видел ли хоть раз, чтобы Эвери пила алкоголь. Такое было в Шутерсе, но тогда она предпочла вино. Кейт закрыл холодильник и почесал затылок. На прошлой неделе, когда с Хейли случился конфуз из-за молока, он сказал Эвери, что предпочитает пиво. Неужели она восприняла его слова настолько буквально? Он посмотрел на дверцу холодильника и понял, что именно так и обстояло дело. Черт возьми, она купила ему пиво. Не зная, как реагировать, так как этот поступок показался Кейду очень личным, он вернулся к истории болезни, не отрывался от них до того момента, как Эвери вошла через дверь, ведущую в кухню, и не поставила на стол свою сумочку. Тогда он поднялся с кушетки и подошел к ней. Как прошла встреча? Перед тем, как уехать, она переоделась, сменив одежду, в которой обычно ходила на работу. Теперь он смог получше ее рассмотреть. Потертые джинсы подчеркивали все изгибы тела, а простая голубая футболка едва закрывала талию. Он готов был поспорить, что увидит ее обнаженную кожу, если попросит достать что-нибудь сверху. Ивери рассмеялась, и он снова перевел взгляд на ее лицо. «Если твоей тете что-то нужно, она своего добьется в любом случае. Мэри не только удалось вовлечь в нашу затею с посланиями от тайных поклонников почтового отделения, она еще убедила детей, которые ходят в развивающий центр, что они участвуют в секретной миссии». Кейт прислонился к кухонному столу и сложил руки на груди. «Значит, встреча была продуктивной». Эвери утвердительно промычала в ответ и взглянула на кофейник. Несколько секунд она глядела на него с непроницаемым лицом, а потом моргнула. «Как Хейли». Эвери окинула его взглядом. «Похоже, на этот раз ее не рвало». «Ха! Нет, больше никаких потрясений. Она обставила меня в крестики-нолики». От ее улыбки у него замерло сердце. «Да, она хорошо в них играет. Подожди, я сейчас посмотрю, как там она, и вернусь». Когда она ушла, Кейт разлил кофе по кружкам, сел за стол и стал ждать. Вернувшись, Эвери взглянула на кружки. Затем повернулась и вдруг остановилась, а ее рука замерла в воздухе. И Кейт вдруг осознал, что затаил дыхание. Эвери проглотила комок в горле, не в силах оторвать взгляда от листка на холодильнике с очертаниями маленьких ладошек своей дочери. Она тут же узнала характерный почерк Кейда. Она часто видела на историях болезни его крупные нервные печатные буквы. Пытался уговорить ее заняться раскрашиванием, но она отказалась. В его тихом, хрипловатом голосе слышалась неуверенность. «Да», — вздохнула она, — «Хейли этого не любит. Психологи много раз пытались заставить, но все без толку. Иногда, правда, она рисует на айпаде». Кейт хмыкнул. «Ты собираешься смотреть на это всю ночь?» Он сказал это немного взволнованным тоном, и Эвери обернулась. Кейт с серьезным видом разглядывал ее, сильно нахмуренный лоб выдавал его беспокойство. Неужели он решил, что она сошла с ума? Эвери показала на рисунок. «Это ее первая художественная работа». Он открыл и закрыл рот, ничего не сказав. «У меня есть еще несколько. Я забрала их после занятий с учителями и психотерапевтами, но они держали ее за руку. И она рисовала не сама». Кейт смущенно заерзал на стуле. «Это тоже не совсем ее работа. Я обвел ее руку». Кейт, конечно, не в силах был понять, что рисунок все равно уникальный, ведь он мог нарисовать руку ее дочери только в том случае, если она сама того захотела. Эвери открыла холодильник и достала сливки. Затем подошла к столу и села рядом, решив, что завтра утром первым делом купит рамку для этого простого, но такого милого рисунка. Они пили кофе в тишине, пока он, наконец, не откашлялся. «Значит, в следующую пятницу Хейли идет к подруге в гости на всю ночь? Ты, наверное, вообще уснуть не сможешь». Она рассмеялась, но, кажется, именно на такую реакцию он и рассчитывал. «Скорее всего. Она никогда никуда не уезжала от меня. Возможно, мне придется выпить успокоительное, чтобы не звонить Эйприл по 100 раз за вечер». Он улыбнулся умопомрачительной улыбкой. «Эйприл и ее родные — отличные люди. Хейли там будет в безопасности». Он нагнулся вперед и потер подбородок. Они с мужем приехали сюда лет 10 назад. Хорошая семья. У Эвери сложилось такое же впечатление, но она ничего не сказала. Кейт покачал головой. Его улыбка стала еще шире. «Боже, она сейчас лишится чувств от восторга». «И все равно ты не будешь находить себе места от переживаний». Эвери кивнула и отвернулась, чтобы не забраться на стол и не лизнуть его. «Все равно я не буду находить себе места от переживаний», — подтвердила она, а затем прижала ладонь ко лбу и рассмеялась над тем, как хорошо он смог изучить ее за такое короткое время. Просто безумие какое-то. Еще безумнее казалось ей то, как легко ей было с ним общаться. «Эвери», — она подняла глаза. Улыбка исчезла у него с лица, а взгляд упал на ее губы. Он пробормотал что-то нечленораздельное, вытянул ногу, поддел ею перекладину ее стула и подтащил к себе, пока их колени не соприкоснулись. Все это время он не сводил с нее глаз. Кейт наклонился, не дотрагиваясь до нее, но его горячий, полный желания взгляд пронзил ее, словно молния. Эвери судорожно вздохнула. «Что ты делаешь?» «Клянусь Богом, сам не знаю». Прошептав это признание, он стал внимательно рассматривать Эвери. Ее волосы, глаза, рот. Как будто пытался разгадать заключенную в ней загадку. «Я не понимаю, что, черт возьми, делаю, когда нахожусь рядом с тобой». Он открыл рот, собираясь сказать еще что-то, но лишь покачал головой и прижался губами к ее губам. Как и в первый раз, он лишь слегка коснулся ее губ, побуждая вступить в игру. От этого неожиданного прикосновения Эвери на секунду охватила неуверенность, но потом в животе разгорелось пламя, и оно стало распространяться по всему телу, захватило ее целиком. Эвери вдохнула запах мужского пота и кондиционера для белья, но это не остудило ее страсти, как она рассчитывала. «Я мечтал об этом всю неделю», — проговорил он ей в губы. «Поцелуй же меня, Эвери, изо всех сил. Покажи, как ты...» Эвери зажала ему рот своими губами, наклонила немного голову под другим углом. Приоткрыв рот, она осторожно лизнула его нижнюю губу в надежде, что он разожмет губы. Со стоном Кейт подчинился, и когда их языки наконец-то встретились, внутри у нее что-то оборвалось. Контроль и разум будто наконец покинули ее. Ее пальцы сжимали его мягкие волосы. Кейт втянул воздух носом, не прерывая поцелуя, и крепко стиснул ее бедра. Желание пронзило ее тело насквозь мучительной сладостью, которую она не испытывала уже так давно. О, его руки скользнули ей под бедра. Он поднял ее со стула, как пушинку, посадил себе на колени, прижав к себе. Ее грудь была мягкой, его — сильной и мускулистой. Кейт на мгновение прервал поцелуй, чтобы затем прижаться губами к ее шее, хватая ртом воздух, как и она. «Не торопись», — прошептал он в ее кожу и провел языком по пульсирующей жилке у нее на шее. Дрожь прокатилась по телу Эвери. От его прикосновений она вся пылала и все же разжала пальцы, которыми держала его волосы, уступая его просьбе. «Я не тебе», — он продолжал держать ее бедра. «Я сам с собой». Кейт приподнял ее голову и заглянул в глаза. Он был одурманен таким же сильным возбуждением. Затем его рот прижался к ее рту, целуя безрассудно, отчаянно. Ее грудь начала тяжело вздыматься. Так хотелось ощутить его прикосновение к ней. И чтобы унять это страстное желание, она прижалась к его твердой, как стена груди, стремясь унять трепет. Дрожь распространилась по всему телу, и ее охватило яростное желание. Она застонала ему в рот, ей так нужен был он. Кейт застонал в ответ и, опустив руки, стал теребить подол ее футболки. Когда его теплые пальцы скользнули по ребрам, она напряглась. Кейт тут же остановился, почувствовав перемену в ее настроении. Он медленно отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Прости, слишком быстро. Но я совершенно не владел собой». Хотя его голос был хриплым от желания, он говорил тихим, виноватым тоном, пытаясь подобрать слова, чтобы правильно объяснить. «Понимаешь, к ней уже так давно никто не прикасался, а твердые кубики под ее ладонями так сильно контрастировали с ее мягкими округлостями. Он был таким подтянутым и аппетитным, а она... Что? У меня совсем не остается времени на зарядку или занятия йогой. Я, возможно, выгляжу не так хорошо, как женщины, к которым ты привык». Она крепко зажмурилась и почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Когда Кейт ничего не ответил, она с замиранием сердца приоткрыла глаза. Его челюсти были крепко сжаты, а голубые глаза напоминали льдинки. Ее сердце, казалось, перестало биться. «Честное слово, если ты скажешь, что твой урод бывший называл тебя толстой, я прямо сейчас поеду к нему и изобью до полусмерти». Грудь сдавила так сильно, что она не могла вздохнуть. После рождения Хейли ей пришлось попотеть, чтобы сбросить лишние килограммы. Но она старалась изо всех сил, лишь бы не видеть отвращения в глазах Ричарда. Но даже когда она вернула себе прежнюю форму, ей это не особенно помогло, потому что Ричард нашел себе для развлечения более стройную и хорошенькую женщину, которая работала у него в офисе. Даже спустя столько времени рана, нанесенная предательством, не затянулась. Слишком глубока была обида. Они с Ричардом полюбили друг друга еще в колледже, когда у обоих было мало опыта в отношениях. И если она не могла удовлетворить даже его, что уж говорить о Кейде, искушенном в любовных делах, окружённом толпой поклонниц. «Назови его адрес», — твердо сказал Кейт, не сводя с нее глаз. Внутри у нее что-то перевернулось. Она отвернулась. «Это не из-за него». Ричард был ни при чем. Как бы он с ней ни обращался, она сама ему поверила. Старые призраки по-прежнему продолжали жить у нее в голове, хотя она считала, что давно уже от них избавилась. Мгновение назад все ее мысли занимал только Кейт. Его сердце все еще стучало под ее ладонью, хотя теперь она была уверена, что оно так стучит от гнева, а не от желания. И хотя его эрекция говорила о том, что возбуждение еще не прошло, она уже потушила пламя страсти столкновением с реальностью. Момент был упущен. «Эвери!» «Нет, все в порядке!» Она встала с его колен, и он поморщился. Возможно, от того, что контакт между ними прервался. Она точно не знала. «Все равно уже поздно». Кейт смотрел на нее еще несколько секунд. Затем встал и свистом подозвал Фримана. Обувшись, он заглянул в гостиную. Пес прошел в кухню и сел ждать у двери черного хода, а Эвери в это время ополаскивала кружки в раковине. Когда Кейт вернулся, она даже не оглянулась, но он едва не прожег в ней дыру взглядом. Эвери покрепче схватилась за край стола, а он тихонько подошел к ней сзади, держа в руках стопку с историями болезней. «Посмотри на меня». Она покачала головой. Желудок закрутился в тугой узел. Не стоило ей связываться с ним. Он плейбой и, возможно, видел в ней очередной трофей. Если из-за этого неожиданного романа у нее возникнут сложности в клинике, ей будет непросто найти новое место. Все поймут, что она получила работу, потому что спала с Кейтом. Ее жизнь и так не сахар. Однажды она слишком сильно обожглась, и это научило ее осторожности. Однако она не могла отрицать того, что ее тянуло к нему, что внутри у нее все трепетало, когда Кейт находился рядом. Он заставил ее снова испытать приятное головокружение. Подарил надежду. Кейт проигнорировал ее отказ и развернул лицом к себе. Его глаза смотрели пристально, с сочувствием. Губы сжались в тонкую линию. «Я не такой, как он». Эвери вздохнула. «Нет, он совершенно не похож на Ричарда. Сравнение с ним было оскорблением для Кейта». «Знаю. Наверное, мне просто нужно привыкнуть, что кто-то снова проявляет ко мне интерес. Спустя столько времени». Она нервно рассмеялась и предприняла попытку отступить. Он задержал ее. «Ты меня интересуешь. Можешь не сомневаться». Эвери подняла взгляд, и с ее губ сорвался вздох. Она была уверена, что никто никогда не смотрел на нее с таким желанием и не проявлял к ней столько терпения. И эта уверенность дарила ей головокружительное чувство свободы. Однако то, что происходило между ними, могло в будущем причинить ей больше страданий, чем все выходки ее бывшего мужа. Кейт наклонился и поцеловал ее. Нежно, без прежней голодной страсти. Но от этого поцелуя ее сердце забилось еще быстрее, чем после всего, чем они до этого занимались. Отстранившись, он заглянул ей в глаза. «Сегодня я не собирался заходить дальше того, что уже случилось. Если ты так хочешь, я не стану торопить события. Но сделай одолжение, не думай о нем, когда мы вместе. Хорошо?» Прежде чем вразумительный ответ успел сорваться с ее губ, он подхватил истории болезни и ушел.